Она была пуста. В ней не было ничего, кроме маленькой жесткой постели, стола и корзины с бельем. Люк на чердак был распахнут, пленница исчезла. Здесь что-то произошло. Этот красавчик мистер Рукасл, очевидно, догадался о наших намерениях и о намерениях мисс Хантер и уволок свою жертву. Но каким образом? Посмотрите наверх, видите? Да. Через люк. Сейчас проверим, как он это сделал. Сейчас я влезу на этот стол. Да. Вот так. Ага. Правильно. Вот и обрывок веревочной лестницы, привязанной к карнизу. Но это невозможно. Когда Рукасл уезжали, никакой лестницы не было. Он вернулся и проделал все, что надо. Говорю вам, это умный и опасный человек. Я не удивлюсь, если услышу сейчас на лестнице его шаги. Уотсон, вам лучше приготовить свой пистолет. Это он! Слышите? Это он! Мистер Рукасл к стене! Добрый вечер. Мы поджидали вас. Куда вы дели свою дочь? Это я у вас